Глава третья. «Тетя Ларис, я дома!» – крикнула с порога, разматывая шарф. В квартире слышались чьи-то голоса, и я даже напряглась. Не привыкла еще, что здесь открылся филиал колдовского кабинета. «Тетя Ларис, у нас гости?» Последнюю фразу я договаривала нос к носу, столкнувшись с Михаилом в дверях и глядя на Софу, которая сидела перед журнальным столиком с разложенными на нем картами. «А что здесь происходит?» «У меня тут сеанс!» – шепнула подруга, не прерываясь надолго. «Здравствуйте, Ань, а я к вам приехал. Можем поговорить?» «Да, да, конечно!» – запинаясь, пробормотала я. Сознание было слишком затуманено тем фактом, что в моей квартире собралась подозрительная компания людей и новые межкомнатные двери. «Мужик, огонь!» – шепотом кинула мне вдогонку Софа, показывая большие пальцы вверх. Я только отмахнулась от нее и посеменила на кухню за Михаилом. По пути пыталась привести в порядок волосы, которые под шапкой стали походить на сорочье гнездо, и расправить складки на футболке. Мужчина явно испытывал неловкость не меньшую, чем я. На кухне он встал между холодильником и столом и нервно теребил край клеенчатой скатерти. «Ань, я хотел попросить у вас прощения за вчерашнее. Вел себя ужасно глупо и бестактно. Не знаю, как я до такого додумался. Не держите зла, пожалуйста». «Все в порядке, я не в обиде», – быстро ответила я. «В качестве извинений и моральной компенсации установил вам новые межкомнатные двери, чтобы больше ничей глаз не пострадал». «Я... да! Я пока не знала, как на это реагировать, поэтому решила перевести тему. Как ваше здоровье? Вы уже без повязки?» «Да, снял сегодня. Отек спал, глаз немного побаливает, но терпимо. Скоро должно отпустить». «Это отлично! Сколько я должна вам за двери?» Я полезла в шкаф с банками, в одной из которых хранила запасы наличных на черный день. «Столько хватит?» «Ань, перестаньте!» Мужчина с осуждением посмотрел на протянутые ему купюры и сделал шаг ко мне. «Я же ее в качестве извинений установил, а не с целью заработать на вас. Давайте будем считать инцидент исчерпанным. Я вообще по рабочему вопросу к вам приехал». Я рефлекторно кивнула и приготовилась слушать, хотя стоило задаться вопросом, какие у нас могут быть рабочие вопросы. Что, снова надо его секретаршу для кого-то сыграть? Честно говоря, я все ждала, когда мужчина снова намекнет на что-то романтичное. Я уже была готова согласиться всеми руками и ногами. Утром даже отрепетировала перед зеркалом искреннее смущение и робкое согласие. Но Михаил как-то не торопился снова заявлять о своей симпатии. Я ему все-таки разонравилась за ночь. «У меня к вам деловое предложение. У нас намечается корпоратив компании. Нужен кейтеринг. С закусками мы уже договорились, а вот десерты так и не нашли. Может быть, вы согласитесь? Оплатим все в полном объеме со всеми вытекающими». «Кейтеринг?» Я почувствовал, как по спине побежал холодок, а тело пробило на мелкую дрожь. «Не знаю, не получится, наверное». «Все у нее получится!» – раздалось из соседней комнаты гневно. «Она согласна!» «Мне...» – я запнулась, чувствуя, как краснеют щеки. «Мне нужно немного больше деталей, чтобы дать ответ». «Не проблема, давайте обсудим. Сейчас вам удобно?» «Да, удобно». «Тогда, может быть, в кофейне?» «Здесь, неподалеку». Мужчина явно намекал на женскую делегацию, которая подслушивала нас прямо за стенкой. Я охотно согласилась и пообещала выйти через 5 минут. Осталось только за 5 минут одеться в приличную женщину. Когда мужчина оказался за дверью комнаты, сеанс гадания молниеносно прервался, и в моей комнате материализовались 2 свахи местного разлива. Софа тут же оттянула меня от шкафа и начала рыскать в поиске юбки покороче, каких у меня не водилось. «Ты пенсионерку, что ли, грабанула? Что за шмотки?» «Ты пенсионерок, не обижай. У меня гардероб и тот веселее», – встряла тетя Лариса. «Ань, ну мы тебя такими темпами замуж не выдадим». Подруга достала с вешалки темно-красное платье с воротничком под горло и элегантными пуговками на манжетах. «Наденешь мою юбку?» Без стеснения Софа стащила с себя низ, который по ширине больше напоминал пояс, и протянула мне. Спасло только то, что в ее юбку я не влезла чисто физически. «Значит так, слушаешь его с раскрытым ртом, на все соглашаешься», – надиктовывала тетя Лариса, пока я безвольной куклой была в руках Софы и ее кисточек для макияжа. Улыбайся, смейся, шути, комплимент какой-нибудь скажи. Но дурой не прикидывайся. Нормальным мужикам такое не нравится. Мы планируем обсуждать деловое сотрудничество, напомнила я, едва шевеля губами, чтобы не смазать помаду. Я не буду с ним флиртовать, пока нас связывает работа. Работа! Баню у енота! Ты правда думаешь, что мужикам из автосервиса на корпоративе тортики понадобились? Да они уже на этапе коньячка сладенькие будут. Корпоратив – просто предлог. Наивная ты простота. Это вы так считаете? Парировала я. Думайте, что хотите, а я иду говорить о работе. И точка. Отмахнувшись от попыток накрасить меня поярче и одеть пооткровеннее, я вышла из дома и поспешила вниз. Михаил ждал меня на парковке рядом со своей машиной и общался с кем-то по телефону. Но стоило мне появиться в поле зрения, как он сбросил звонок и переместил фокус на меня. «Если готовы, идемте. Или, может быть, хотите пообедать?» «Нет, нет, спасибо. Давайте обсудим все вопросы в кофейне». Только когда автоматический отказ сорвался с моего языка, я одернула себя и задумалась. «Черт, он же пригласил меня на совместный обед. Может, меня впервые в жизни мужчина куда-то пригласил, а я отказалась. Или он это из вежливости?» Михаил расстроенным не выглядел. Сдержанно принял мой отказ и первым двинулся по тротуару вдоль дома. От него сегодня вообще не исходило никаких романтических намеков. Может, симпатия и впрямь прошла так же внезапно, как и наступила? На всякий случай я не питала никаких надежд, как, впрочем, и всегда, готовилась к худшему и надеялась тоже на худшее. «Давайте я вам помогу». В кофейне мужчина помог мне с верхней одежды и галантно придвинул стул. Наверное, именно так я представляла себе свидание мечты в своих самых смелых фантазиях. «Ну все, мечта исполнилась, теперь и помирать не страшно. Вы прекрасно выглядите сегодня». Точнее, Михаил смутился, и на его гладких щеках выступили едва заметные ямочки. «Вы прекрасно выглядите. Лучше так. Большое спасибо». Рефлекторно я убрала прядки волос за уши и спряталась за меню кофейни. «Так что там насчет кейтеринга?» «Да, давайте обсудим. Мы непривередливые, так что десерты на ваш вкус. Нужен торт на 20 человек и какие-нибудь небольшие пирожные, штук, так скажем, 100». Представив масштаб заказа, я чуть глаза на стол не выронила. Такими партиями я еще никогда не готовила. Мой максимум – трехъярусный торт на свадьбу, а тут… Да тут целый цех нужен, а не моя кухня. «Это много?» – дала я свою оценку. «Но должны же быть у вас предпочтения. По дизайну, по начинкам, хоть что-нибудь». «Может, логотип компании?» «Ну...» Мужчина растерянно повел плечами и задумался. «Тот торт, который вы готовили для меня, был очень вкусный. Я могу сделать такой же. Или предложить другие начинки. Наверное, будет лучше попробовать варианты. Я пришлю вам коробочку с образцами. Хотите?» «Да. Дегустация. Давайте устроим». Вообще, я не вела речи о дегустации, но, помня советы тети Ларисы, согласно кивнула. «Отлично! Сможете завтра? Я бы забрал вас вместе со всем необходимым и отвез к нам в офис. Как раз оцените зал, где будет проходить корпоратив». На кой черт мне оценивать зал, я не знала. Но когда эти серые глаза напротив с такой уверенностью и надеждой смотрели на меня, я не могла отказать. «В таком случае завтра после дегустации обсудим детали, и я смогу сказать вам итоговую сумму. Я приеду за вами. Во сколько будет удобно?» Я засунула подальше рвущееся наружу, да я и сама могу, и назвала время в обед. Казалось, что обсуждать нам больше нечего. Дольше до кофейни шли. Этот мужчина любитель каких-то бессмысленных бесед. «В таком случае увидимся завтра?» – осторожно уточнила я. «Может, хоть кофе попьем?» – смеясь спросил мужчина. «А то как-то не по-человечески». «Ну да, давайте». Я попросила подошедшего официанта капучино и уставилась в окно в надежде, что это спасет меня от неловкой паузы. «Вы давно занимаетесь кондитерским делом?» «С момента развода», – ляпнула я, не подумав, но тут же дала себе мысленную оплеуху. «Я бы ему еще про свое детство все выложила. То есть пару лет уже. Извините, я на автомате». «Да ничего, я тоже разведен». Мужчина, понимающе кивнул и мягко улыбнулся. «Ранний брак по молодости и глупости. А потом стремление построить карьеру, ну и классика». Я тоже понимающе кивала, хотя моя история на эту, ну, совсем не походила. Детьми не успели обзавестись. Хоть им жизни испортили. Наверное. Наверное, Михаил ожидал какой-то реакции, но я только вновь кивнула, поджав губы. А торты у вас очень вкусные. Мужчина не терял надежды построить разговор. Спасибо большое, но вы пока только один попробовали. Надеюсь, что выпадет возможность попробовать другие не раз. Я смутилась, и хорошо, что в этот момент нам принесли кофе. А вы давно в сфере автомобильного бизнеса? Дорасти до начальника – большое дело. Я решила передать инициативу в руки собеседника, чтобы самой просто заинтересованно слушать. Так я хотя бы не ляпну никакой ерунды. Так и мне уже не 20. Считайте, без 5-40. А начал я еще в студенчестве. Подрабатывал, где придется, набирался опыта. Не думали открыть свое дело? Нет, это не мое. В найме со стабильностью и гарантиями оно как-то проще. Усмехнулся мужчина. Да и уже не хочется всем этим заниматься. По молодости успел наработаться. Сейчас пора о семье задумываться. На этих словах мои щеки явно густо покраснели, и я опять вспомнила вчерашние признания в симпатиях, от которых сегодня не осталось и следа. Вот как мне на это реагировать? Я не знаю. Наверное, не стоило вчера сбегать, как от огня. Может, сегодня мы бы уже вместе задумывались о семье. А у вас есть дети? Михаил явно знал, как избавиться от неловкой паузы. Задать еще более неловкий вопрос. Я чуть кофе не поперхнулась, честное слово. Нет, у меня нет детей. Ответ вышел односложным и немного сухим. Как-то не сложилось. Но если бы я рожала ребенка всякий раз, когда мне на него намекают родственники, я бы собрала целую футбольную команду со скамейкой запасных. Михаил негромко рассмеялся и шумно отхлебнул горький кофе из маленькой кружечки. Видимо, все родственники одинаковые, а у меня могла бы быть по меньшей мере сборная по хоккею. Ваш торт? Разговор прервал официант, который поставил на стол небольшое блюдце с аккуратной ложечкой. «Спасибо. Ничего не могу с собой поделать. Завишу от сладкого». Уже мне пояснил мужчина, запуская ложку в шоколадные коржи. «Какая гадость!» Я смущенно отвела взгляд, чтобы не рассмеяться, когда Михаил полировал торт большими глотками кофе. «Моя племянница любит делать торты из воздушного пластилина. Знаете, они, наверное, вкуснее будут». «Вы утрируете». «Разве что самую малость», – лукаво согласился мужчина. «Но после вашего торта боюсь, что к другим я даже не прикоснусь, разве что к пластилиновым. Но там долг обязывает». Я, понимающе кивнула и улыбнулась. Мы поболтали еще немного на отвлеченные темы, а потом Михаилу позвонили с работы. Я все поняла и опередила его, сказав, что уже тоже тороплюсь. Было немного грустно расходиться. Нужно признаться, я приятно провела время, душевно поболтала. Да, сначала было неловко, но эта неловкость быстро сошла на нет. Впрочем, мы по-прежнему сохраняли дистанцию, общались на «вы» и были тактичны и вежливы. Это походило скорее на какое-то формальное общение, нежели свидание. «Я приеду за вами завтра», — напомнил Михаил, когда мы дошли до двора. «Напишу вам». «Хорошо, договорились. До встречи». Мы попрощались сдержанными улыбками, и я пошла вдоль дома по направлению своего подъезда. Уже открыв дверь магнитным ключом, я позволила себе обернуться на парковку, где стоял автомобиль Михаила. Как шпион, одним глазом выглянув из-за двери, я наткнулась на мужскую фигуру. Он все еще стоял у своей машины и смотрел в моем направлении. Конечно, я струсила и быстро скрылась в подъезде. Надеюсь, что одним глазом он не заметил меня. «Ну что?» Стоило мне открыть дверь на миллиметр, как из квартиры уже прилетел вопрос. «Целовались?» «Сов, а чё сразу не женились?» «Я тебя знаю, ты с этим еще 5 тянуть будешь. Давай рассказывай, а то я уже на работу опаздываю. Никто не поверит, что я в нашем маленьком городе 2 часа в пробках стояла». «Мы просто обсудили рабочие моменты», – обтекаемо ответила я, раздеваясь в коридоре. «Ничего романтичного не было». «Наверное, мой вчерашний отказ его отпугнул. Когда мужиков что-то пугает, они за хлебом уходят и не возвращаются». Сознанием дела припечатала тетя Лариса строгим голосом. «А твой дверь новую установил». «Не знаю. И вообще, мне нужно работать. Я завтра устраиваю дегустацию десертов для их компании». «Дегустацию?» Две свахи следом за мной материализовались в дверном проеме кухни. «С продолжением?» «Софа! Это просто дегустация перед крупным заказом. Какой подтекст ты тут ищешь?» Ну, не знаю. Ты, он, десерты, бутылочка вина. Накручивая локон волос на палец, Софа с грацией кошки выскользнула из кухни. Ладно, я поехала. Тетя Ларис, мозги ей вправьте, если не сложно. А то я такими темпами замуж никогда ее не выдам. Ты сама не замужем, напомнила я. А мне нагадали брак только после 35. Так что я успеваю пока пожить счастливой жизнью. Софа махнула хвостом и скрылась за дверью, а я натянула сапоги. Надо было идти в магазин за продуктами. До самого вечера я возилась с дегустационным сетом, чтобы завтра представить все в лучшем свете. Подумывала даже сделать новую начинку, но часы показывали уже 10 вечера. Упаковав все по коробкам, я без сил выползла с кухни и рухнула на диван в зале. «Не бережет тебя твой мужик?» – усмехнулась тетя Лариса. «Тогда свадьбы всю изнахратит». «Какой свадьбы? Не говорите ерунды!» «Как какой? Ты погляди вон!» Женщина показала рукой на журнальный столик с разложенными картами. «Свадьба у вас будет после какого-то счастливого события. И двое детей». «Тетя Ларис, ну это же даже не Таро, а игральные!» Попыталась парировать я, но женщина ожидаемо отмахнулась. В кармане халата завибрировал телефон. На автомате я разблокировала экран и прочитала сообщение во всплывающей плашке. «Добрый вечер. У нас с вами завтра все в силе?» «Можем ограничиться дегустацией пару позиций, если вам будет слишком затруднительно». «Сказал бы он об этом на 5 образцов пораньше». «Не волнуйтесь, я уже все приготовила». «Отлично, тогда завтра заеду в 12, как договаривались». Я мысленно кивнула в ответ и заблокировала экран смартфона. Хотелось ли что-то написать в ответ? «Конечно. Ну что писать? Я никогда ни с кем не заигрывала, тем более по переписке. По переписке я только предоплату за торты принимаю. Сейчас доел последний кусок торта и вспомнил о вас. Он был волшебный. Вы меня приворожили, честное слово». Я не смогла скрыть улыбки и даже заблокировала телефон, будто мужчина мог увидеть мое смятение, если я этого не сделаю. «Чего улыбишься? Жених пишет». «Никто мне не пишет», — огрызнулась я. «И вообще, времени много, я спать пошла». Тетя Лариса что-то проворчала вслед, но я уже закрылась в своей комнате, чтобы отправить ответное сообщение и не выглядеть невежливой. Вот только что написать, хоть в интернете ищи, блин, как надо флиртовать. «Вы преувеличиваете, это всего лишь торт». «Может быть, я не только о торте». У меня внутри все сжалось и пустилось в пляс. Щеки горели огнем, а сердце клокотало, как в 15 лет, когда симпатичный тебе одноклассник пишет, чтобы спросить домашку. «Так, нужно собраться. Собраться и что-то ответить». «Но какой там? У меня руки тряслись так, что даже телефон разблокировать не получилось. А глупая улыбка лезла от уха до уха. Вы уже, наверное, спите. Не буду беспокоить. Добрых снов». Прилетело в ответ после моего молчания длиной в 5 минут. «Вот же, блин! И что теперь делать? Просто спокойной ночи пожелать!» «Господи, жила в свои 32, как жила, нет же, дернула!» На выдохе произнесла я и уткнулась лицом в подушку. Честно говоря, не думала, что после развода смогу еще кому-то испытывать теплые и светлые чувства. Нет, я не ставила на себе крест, даже таила надежды завести семью и ребенка когда-нибудь. Но чем больше времени проходило, тем меньше я верила в осуществление желаемого. Сердце, казалось, превратилось в холодный камень. Собственное одиночество стало чем-то привычным и комфортным. Я так погрузилась в отшельнический образ жизни и работу, что не хотела выбираться на свет. Софа время от времени звала меня в рестораны и клубы, подкидывала одиноких мужчин. «Для здоровья», как она говорила. Но я неохотно шла с ней куда-то, даже за компанию. А если соглашалась с кем-то познакомиться и пообщаться, то заканчивала это через день-другой от скуки и безразличия. А тут мы толком не знакомы. Так, поболтали пару раз. А у меня уже все внутри переворачивается, как в школьные годы. Я не сплю, но уже готовлюсь ко сну. Вы еще не ложитесь? «Отлично, Ань, поддержала диалог», — ругала я себя. «Да, с гладильной доской разговаривать интереснее». «Чему там учила Софа? Мужчину нужно шокировать, чтобы запомниться ему. Написать что-нибудь эдакое. Заставить его раскрыть рот от удивления. Вот только ничего эдакого в голову не шло. А мне вот что-то не спится. Хочется поскорее завтрашний день. Но не могу сомкнуть глаз. «Попробуйте посчитать овец», — предложила я. Вот уж точно шокировала Ань. Такую беспросветную глупость мужик никогда не забудет. Я когда не могу уснуть, обычно начинаю читать что-нибудь из классики, Достоевского или Толстого. Помогает моментально. Постаралась реанимировать наш разговор. Это вы ловко придумали. Но мне с моим глазом сейчас читать не очень удобно. Почитайте мне. Я? Вопрос прозвучал вслух, будто мы вели разговор не по переписке, а по телефону. Но через секунду я все-таки отправила его мужчине. «Ну да, я бы позвонил вам, а вы почитали. Мы так оба быстро уснем». «А если уснем во время разговора?» Казалось, это единственное, что волнует меня в этой ситуации. Не факт ночных разговоров по телефону, не интимность чтения на ночь, даже не спящая за стеной родственница, а то, что мы можем уснуть. «Не переживайте, у меня безлимит», – успокоил мужчина. «Звоню?» «Звоните», – подтвердила я и зачем-то поправила вырез ночной сорочки. Увидев входящий звонок, я дала себе пару секунд, чтобы отдышаться. Была возможность дать заднюю, но я ею не воспользовалась и приняла вызов. «Доброй ночи!» Первым поздоровался мужчина тихим, низким голосом. «Что сегодня будем читать?» «У меня есть братья Карамазовы. Рабочие средства». «За почти полгода я не зашла дальше третьей главы. Звучит отлично. Честно говоря, 1000 лет ничего не читал, кроме технической литературы. Признаться честно, я тоже использую классику только в качестве снотворного». Я улыбнулась и почему-то была уверена, что мужчина на том конце это понял. Показалось, что он тоже улыбнулся. «А в свободное время что-нибудь читаете? Это банально и даже стыдно, но я люблю любовные романы». «Что же тут стыдного?» – парировал мужчина. «О вкусах не спорят. Я и их за последние 10 лет не читал. Хотя нет, я читал книжку своей племянницы. Там, кажется, простой портняшка влюбился в принцессу. Можно считать это за любовный роман?» «Абсолютно точно. Притом довольно нетривиальный. В женских романах обычно простая девушка влюбляется в миллионера. Или он в нее. Выходит, все женщины мечтают о миллионерах? «Вовсе нет», – с грустной улыбкой ответила я, теребя краешек старенькой книжки. «Все женщины мечтают о том, что их будут любить и о них будут заботиться, даже если без миллиона в кармане. Спросить, надела ли она теплые колготки, когда на улице холодно, не стоит миллионов». Философски изрекла я и поняла, что мы отвлеклись. «Вернемся к Достоевскому?» «Давайте вернемся». Я открыла книгу вместе закладки. Думаю, нет смысла начинать сначала. От этого чтива при любом раскладе клонит в сон. Но, к моему удивлению, я прочитала вслух целую главу. Сна не было ни в одном глазу, и почему-то даже хотелось продолжить. И нет, дело было не в сюжете. Я все так же не улавливала, о чем речь. Хотела пропустить все эти речевые обороты и путалась в героях. Просто было в этом что-то. Читать и знать, что тебя слушают. А Михаил слушал, я была уверена. «Главу мы закончили», – тактично сообщила я, закрывая книгу. «Фёдор Михайлович мог бы писать главы подлиннее». «Ну что ж, следующую прочтём завтра?» «Может быть. Или я отправлю вам ссылку на аудиокнигу», – пошутила я. «Ну нет, такой мне точно не подойдёт. В этом нет души». «Что ж, доброй ночи, Михаил». «Спокойной ночи, Ань». Я первой сбросила звонок и еще несколько минут сидела, прижав телефон к груди. «Боже мой, что я творю?»